Мы просим у Господа, дай мне терпение, дай веры, дай мудрости, дай мне смирение, дай мужество, дай мне любви, дай мне сил. Кто Бога об этом из нас не просил? Как часто срывается с уст это слово, дай Боже, дай Господи, снова и снова. И редко в молитве случается миг, когда говорим Иисусу «возьми». На наши молитвы Господь отвечает, из рук Его многое мы получаем, щедра к детям Божьим Христа благодать, но есть у нас то, что нам нужно отдать. Житейских забот непосильное бремя, биение сердец и земной жизни время, и грех, запинающий нас на пути, все нужно в молитве Христу принести. Возьми, о Господь, пусть возносится к Богу, возьми маловерие мое и тревогу, и всю без остатка возьми мою жизнь, чтоб я одному лишь Тебе мог служить. Когда жизнь и сердце в ладонях Господних, мы Божью волю способны исполнить. Иисус даст нам веры, терпения, любви и сможет в нас силу свою проявить. Когда мы себя даем Иисусу, тогда от земного свободным и груза, и Дух благодати живет в нас тогда, приносим мы Господу много плода. Склонясь на колени, мы просим у Бога так много, так много, так много, так много, но чаще пусть с наших возносится уст, не дай мне, Господь, но возьми, Иисус. Мы скоро закончим, путь жизни и веры Господь нам откроет. Небесные двери, Он нас позовет в свой сияющий мир и скажет душа Иисусу «возьми». Аминь.